Глава 19. Анна. Антон обещал приехать к ужину. Сегодня я возвращаюсь домой раньше, чтобы успеть заправить салаты и красиво сервировать стол. В духовке запекается курица в апельсиновом соусе. Маленький Хантер сидит на стуле и пытается сложить из салфетки бумажный самолетик. У него выходит плохо, но он не отчаивается, а просит меня о помощи, не забывая клянчить сладости. Маленький хитрец делает такие просящие глазки, что невозможно устоять. Он очень похож на своего отца Алекса внешне. У него такие же темные миндалевидные глаза, смуглая кожа и непокорные кудри. Маленький красавчик. Он разобьет немало женских сердец, точь в точь, как его отец. Я так и не знаю, что стало с Алексом, куда он пропал, возвращался ли в город, власть в котором перешла в руки других криминальных дельцов. Поглядываю на часы. Думаю, успею до приезда Антона или нет. Должна успеть. «Милый, поможешь расставить тарелки?» – прошу Хантера. Он носит по одной тарелке, помогая мне накрывать стол на троих. Маленький сын посидит с нами совсем немного. Потом я уложу его спать. Остаток вечера я проведу с Антоном. Я планирую серьезно с ним поговорить. Рассказать ему о непростой ситуации, выслушать его мужское мнение. Возможно, он поговорит с Хантером. Надежда на это очень небольшая. Антон не боец по натуре. Навряд ли он пойдет против Хантера, обладающего огромной властью. Мы с Антоном ровесники. Хантер мог бы быть отцом любому из нас. Сегодня Хантер не звонил и не написал ни одного сообщения. Это не помешало организовать ему слежку за моим домом. Но хотя бы он не вспоминает о своем странном обещании поужинать вместе со мной и Антоном. Мои мысли прерывает шорох шин автомобиля, тормозящего возле дома. Из этой комнаты мне не виден подъезд к нему. Но уже через несколько мгновений я слышу, как переворачивается ключ в замке. Значит, это приехал Антон. У него есть ключи от моего дома. Мы еще не забрали свою собаку из ветеринарной клиники. Если бы Дон был дома, он бы уже несся вперед, тявкая пронзительно громко. Он не очень любит Антона и постоянно норовит оставить шерсть на его брюках и не упускает возможности послюнявить модные туфли. Пес всегда встречает меня лаем, слышится голос Антона в гостиной. Но, к счастью, сегодня его нет. Я торопливо поправляю волосы и спешу навстречу жениху, так и не выпустив тарелку из рук. Но на пороге гостиной я спотыкаюсь, словно налетев на прозрачную стену лицом. В гостиной стоит Антон и Хантер. Тарелка выскакивает из моих ослабевших пальцев, разбиваясь на тысячи осколков. Я забываю дышать. Легкие отказываются работать. Весь мир сужается черной воронкой вокруг фигуры Хантера. Сегодня на нем надет люксовый двубортовый пиджак и белоснежная рубашка. «Анна, милая!» – выскакивает ко мне Антон, трепетно обнимая. «Что ты устроила? Неужели я так сильно напугал тебя своим появлением?» Жених оставляет легкий поцелуй на моих губах и приветствует моего сына взмахом руки. «Не знала, что ты приедешь не один», – скупо отвечаю, оправившись от небольшого шока. «Это Джон, мой приятель». Антон ласково представляет мне Хантера. Он знает толк в лошадях. Знает толк в лошадях? Значит, Хантер познакомился с Антоном на скачках. Разумеется, он сразу расположил к себе жениха, увлеченного лошадьми и ставками на них. «Анна!» «Очень приятно увидеться, Анна!» Чинно отвечает Хантер. «Мне пора взять себя в руки и вести себя как хозяйка этого дома. Оба мужчины здесь лишь гости, напоминаю себе». «Можете посидеть в гостиной, пока я приберу бардак». Провожаю Антона и Хантера, а потом сметаю осколки. Злюсь на Хантера. Хватило же ему наглости заявиться ко мне домой. Антон ничего не подозревает и искренне тепло общается с ним. Боковым зрением замечаю сынишку, бегущего прямиком на осколки. «Хантер!» – кричу я. «А? Да!» – на мой крик отзываются сразу двое. Сынишка и незваный гость. Антон хмурится, переводя взгляд сына на своего нового друга, а потом останавливает его на мне с вопросительной интонацией. «Чудесно пахнет готовящейся едой», – улыбается Хантер и объясняет Антону. «Неловко получилось. Но, оказывается, я знал Анну раньше». «Вот как? Интересно, откуда?» «Я быстро выметаю осколки и занимаю место на кресле в гостиной, не желая пропускать разговор». Антон в этот момент разливает виски по бокалам, действуя словно хозяин. «Не знаю почему, но этот небольшой жест раздражает меня». «Да, мне история. Ничего особенного», – отмахивается Хантер. «Я всего лишь хотел навестить приятеля, но, приехав, обнаружил, что дом перешел по наследству Анне. Я попросил ее отдать мне кое-какие вещи, оставшиеся со старых времен». Хантер сканирует меня взглядом. «Анна любезно согласилась. Вот и все». «Ах, нет». Он улыбается. «Вчера я случайно наткнулся на Анну в магазине. Она купила роскошное черное платье». «Впервые слышу о наследстве», – хмурится Антон. «Я никогда не рассказывала ему о прошлом. В отношениях с ним я хотела забыть об опасности, а не переживать страшные моменты снова и снова. Но когда ты, Антон, говорил мне о невесте, я и подумать не мог, что Анна – та самая. Чудеса. Пути Господни неисповедимы», – расслабляется Антон и с интересом смотрит на меня. «Ты наденешь то платье?» «Боюсь, оно слишком роскошно для скромного семейного ужина», – вымученно улыбаюсь. «Тебе к лицу это платье», – поднимает бокал Хантер. «За чудесный вечер, за старые знакомства и случайные встречи». Он пьет виски и при этом смотрит прямо мне в глаза, гипнотизируя потемневшим взглядом. «Я не жду от этого ужина ничего хорошего. Тем более неуютно начинаю себя чувствовать, когда появляюсь перед мужчинами, переодевшись в платье. Оно сексуальное и подчеркивает все достоинства моей фигуры. Оба мужчины начинают смотреть на меня иначе. Антон скользит по моей фигуре взглядом, полным радостного предвкушения. Хантер же, мой бог, я просто не могу спокойно реагировать на его раздевающий взгляд. Он смотрит так, как будто уже имеет меня, распластав на столе и забросив мои ноги себе на плечи. От этих порочных мыслей жар растекается между бедер. Трусики становятся неудобными и тесно впиваются в возбужденную влажную плоть.